«Ага», – кивнул Билл Двер. «Крепкие спиртные напитки дают ради шутки ничего не подозревающему новичку, чтобы повеселиться, когда он опьянеет по собственной невнимательности». «Да не в жизнь!» – воскликнул Шпинат. Билл Двер щедро глотнул из кувшина. «А еще ласточки низко летают», – продолжал герцог, – «и куропатки ушли в леса. К тому же вокруг много больших улиток. И, убей меня, не понимаю, как эти твари научились разбираться в метеорологии», – пожал плечами Шпинат. «Быть может, это ты повсюду ходишь и говоришь им: слышь, ребята, сильная буря надвигается. Господин паук, давай-ка изобрази что-нибудь эткое». Билл Двер сделал еще глоток. «А как зовут местного кузнеца?» Шпинат кивнул. «Ты о Неди Кексе? Что-нибудь понадобилось у него? Учти, сейчас он шибко занят, урожай и всякое такое». «Да, у меня есть для него кое-какая работа». Билл Двер встал и направился к воротам. «Билл?» Он остановился. «Что?» «Бренди, может, оставишь?» В кузнице было темно и душно, но у Билла Двера было хорошее зрение. В замысловатой груди металла что-то ерзало. Это что-то оказалось нижней частью мужчины. Верхняя половина, периодически издавая ворчание, находилась внутри некой странной машины. Когда Билл Двер подошел ближе, из машины появилась рука. «Так, дай-ка мне крутовик на 5-8». Билл огляделся. Огромное количество самых разных инструментов валялось по всей кузнице. «Быстрей, быстрей!» – донесся голос из машины. Билл Двер схватил наугад какой-то металлический предмет и сунул его в протянутую руку. Предмет скрылся внутри. Сначала что-то звякнуло, потом послышалось ворчание. «Я ж сказал, крутовик, а не...» Раздался металлический звук, как будто что-то с чего-то сорвалось. «Мой палец!» – завопил кузнец. «Палец! Смотри, что ты наделал, я...» Донеслось гулкое «бум». «А-а-а! Это же моя голова! Вот видишь, это все ты виноват. Пружина храповика снова соскочила с цапфы, ты понял?» «Нет, прошу меня извинить». Молчание. «Это ты, молодой Эгберт?» «Нет, это я, старый добрый Билл Двер». Раздалась серия гулких и не очень ударов. Верхняя часть человека постепенно начала выбираться из машины, и вскоре Билл Двер увидел перед собой молодого мужчину с черными курчавыми волосами, черным лицом, в черной рубашке и черном фартуке. Тот вытер лицо тряпкой, оставив ярко-розовый след, и прищурился. «Ты кто?» «Старина Билл Двер. Работаю у госпожи Флитвард». «Ах, да, тот парень, что сиганул в горящий дом, герой последних дней. Слышал, слышал, давай 5». Он протянул черную руку. Билл Двер, непонимающе, уставился на него. «Прошу прощения, но я не знаю, что такое крутовик на 5-8». «Да я имел в виду лапу, давай». Билл Двер немного помедлил, после чего прикоснулся своими костяными пальцами к ладони кузнеца. Испачканные маслом веки на пару мгновений застыли, пока мозг правил окружающую реальность. Потом кузнец улыбнулся. «Я Кекс». «Ну, что скажешь?» «Хорошее имя». «Я имел в виду машину. Оригинальная, да?» Билл Двер с вежливым непониманием осмотрел аппарат. На первый взгляд машина походила на портативную ветряную мельницу, на которую напало гигантское насекомое. Со второго взгляда вам уже начинало казаться, что перед вами пыточная камера Инквизиции, которая устала от трудов и решила прогуляться по окрестностям и подышать свежим воздухом. Таинственного вида рычаги торчали из нее под разными углами. Внутри виднелись загадочные ремни и длинные пружины. Вся конструкция располагалась на огромных металлических колесах с шипами. «Конечно, цельное впечатление сложится только когда она заработает», – пояснил Кекс. «Пока же, чтобы сдвинуть ее с места, требуется лошадь. Но это только пока. Я тут кое-что придумал и вскоре устраню этот недостаток», – добавил он мечтательно. «Это какое-то устройство?» Кекс выглядел несколько оскорбленным. «Я предпочитаю термин «машина». Она революционизирует методы ведения сельского хозяйства и затащит таки отчаянно упирающееся человечество в век летучей мыши. Моя семья владеет этой кузницей уже 300 лет, Но Нед Кекс не собирается провести остаток жизни, приколачивая изогнутые куски металла к копытам лошадей. О, нет. В этом я могу тебя заверить. Билл Двер безучастно посмотрел на него, потом наклонился и заглянул под машину. С дюжину серпов были прикреплены болтами к большому расположенному горизонтально колесу. Замысловатое соединение посредством шкивов приводили в действие систему вращающихся рычагов. Он испытывал какое-то странное и неприязненное чувство к стоявшей перед ним машине, но вопрос все же задал.